Глава 15. Одним из любимых изречений матери, когда она задавала мне какую-нибудь работу в то время, когда я сам хотел заниматься чем-то совсем другим, было «Праздные руки – дьяволу находка». И хотя из истории следовало, что дьявол вполне успешно справляется не только с праздными руками, спорить с матерью на эту тему – не имело смысла. И доведись ей узнать, что произошло со мной тогда на Кухулине, она бы сказала, что это только подтверждает ее правоту. Доктор Эйлин отправилась на Пэддину удачу, команда была занята обычной работой, и мне совершенно некуда было себя деть. Первые несколько часов это меня не слишком беспокоило. Я вынул Пэддин компьютер и попробовал узнать, на что он еще способен. Я уже несколько недель мечтал этим заняться, но не осмеливался. Доктор Эйлин была уверена, что прибор остался дома на озере Шилин. Собственно говоря, я никому не врал. Когда мы готовились к отъезду, мать собрала мой рюкзак. Компьютер она не положила, хотя я знал, что они с доктором Эйлин говорили насчет него. Я не верил, что она оставила его случайно, но в последний момент, перед тем, как выходить из дома, я улучил минуту, сбегал наверх и сунул пластиковую карточку в карман. Я пытался уговорить себя. Никто ведь не говорил, что мне нельзя брать его с собой. С другой стороны, я чувствовал себя неловко и поэтому прятал его весь путь до лабиринта. И вот теперь, когда ни доктор Эйлин, ни ее спутники не могли помешать мне, я уселся за стол у себя в каюте и принялся за дело. Мне отчаянно хотелось добиться новой информации о Пэддиной удаче. Когда я пытался сделать это на Эрине, начиная со второго уровня информации, табло оставалось пустым. Тогда мы решили, что в памяти прибора просто нет информации о Пэддиной удаче, если не считать координат. А вдруг это не так? А что, если Пэдди Эндертон сознательно припрятал всю дополнительную информацию о загадочном астероиде, который должен был принести ему богатство? И что, если я вдруг найду о нем больше информации, чем доктор Эйлин, Джим Свифт и все прочие там, на его поверхности? Увы, это так и осталось с розовой мечтой. Если Пэдди Эндертон и заложил в прибор какие-то данные о планетке, он спрятал их слишком надежно, чтобы я мог до них докопаться. Сколько я ни старался, все было напрасно. В расстроенных чувствах я выключил калькулятор, сунул его в карман и пошел прочь из жилого отсека. Зачем-то, не знаю зачем, я забрел в грузовой отсек, хотя голова моя была все еще занята тайнами маленького компьютера. Интересно, откуда он вообще взялся? Если верить доктору Эйлин, Пэдди Эндертон никогда не бывал на Пэддиной удаче. И она же утверждала, что калькулятор, или компьютер, или бог знает что еще, изготовлен не в 40 мирах. Вместе взятое это составляет один хитрый вопрос. Как тогда эта штука попала в руки к Пэдди Эндертону? Размышляя об этом, пока ноги несли меня неизвестно куда, я обратил внимание на герметичный люк, приоткрытый на несколько дюймов. Исходя из того, что я успел узнать о порядках на корабле, оставлять открытым люк в герметичной переборке было непростительной оплошностью. Герметичные переборки делили корабль на ряд изолированных отсеков. Это снижало угрозу разгерметизации корабля в целом. Я закрыл люк, задраил его, как положено, и двинулся дальше, на ходу проверяя коридор. Все было в порядке до самого машинного отделения. Двигатели были выключены, кухулин завис на орбите, почти совпадающей с орбитой Пэддиной удачи. Еще несколько минут я потратил на поверхностный осмотр двигателей. Как бы их ни ремонтировали, вид у них все равно был весьма изношенный. «Сколько там, — говорил Дэнни Шейкер, — их использовали без перерыва? Лет 200, не меньше. И насколько их еще хватит?» Оставалось надеяться, что до нашего возвращения на Эрин они продержатся. Тут мысли мои были прерваны странным стуком со стороны грузового отсека. Я бросился туда. На бегу я сообразил, что звук исходит от того самого люка, который я только что закрыл. Я отодвинул запоры и не без страха стал ждать, что будет. Впрочем, ждать пришлось недолго. Всего пару секунд. Люк распахнулся, и в коридор вывалился Патрик О'Рурк в скафандре с откинутым забралом шлема. Лицо было багровым. «Это ты сделал?» Мне страсть, как хотелось принять невинный вид, но я знал, это не сработает. Все равно никого другого рядом не было. Люк был открыт. Мне говорили, что он всегда должен быть закрыт. «До тебя что, не доходило, что после каждого перелета корабль надо осматривать?» «Проверяются все люки. Для этого их приходится открывать. Все, один за другим. Это долгая работа. Мы уже дошли до половины, а теперь все начинать сначала. Работы на несколько часов. Ты, чертов! Чертов!» Он, выпучив глаза, уставился на меня в поисках подходящего слова. «Ты, чертов сосунок! Ладно, больше ты нам нынче не помешаешь». Одной рукой он схватил меня за руку, другой — за шиворот. И в таком виде потащил по коридору. Было больно. «Не надо!» — возопил я. «Отпустите меня! Я и сам могу идти! Пустите меня!» Он не обратил на мои вопли никакого внимания. Дотащив меня до нашей каюты, он открыл дверь и швырнул меня внутрь. «Сиди здесь!» — рявкнул он мне вслед. «И радуйся, что я не отволок тебя к шефу. Мне так и так объяснять ему, почему мы отстаем от графика на 3 часа. И будь уверен, это ему не понравится». Дверь захлопнулась. Щелкнул замок. Я потер шею, болевшую после такого обращения. Минуты две я сидел и предавался скорбным мыслям о том, что я наделал и что скажут Дэнни Шейкеру. Потом я разозлился. «Откуда, скажите на милость, мне было знать про этот осмотр?» Как мне представлялось, я поступил согласно правилам. Люк был открыт там, где ему полагалось быть закрытым. Я поступил так, как положено порядочному, заботящемуся о безопасности пассажиру. И меня еще наказывают за это. Я подошел к двери и забарабанил по ней. Отбив себе кулаки, я понял, что это бессмысленно. О'Рурк и его бригада в грузовом отсеке, а у всех остальных тоже не было никакой причины находиться на нашем ярусе жилых помещений. Тем более, пока доктор Эйлин летит на Пэддину удачу. Я взаперти, во всяком случае до того времени, когда Патрик О'Рурк соблаговолит вернуться и выпустить меня. И если судить по выражению его лица, это может случиться не скоро. Я вернулся к столу и вытащил из кармана Пэддин калькулятор. Однако в расстроенных чувствах работа с ним не привлекала меня. Я убрал его обратно и стал слоняться по каюте. И через пару минут натолкнулся на вентиляционную решетку. На борту Кухулина никого нельзя запереть насовсем. На случай, если основной выход окажется заблокированным, есть еще аварийные выходы. Все, что мне нужно было сделать, чтобы выйти из запертой каюты, это снять решетку, пробраться по вентиляционному каналу в соседнее, незапертое помещение и вылезти наружу через еще одну решетку. Именно так я и решил поступить. Я найду Дэнни Шейкера и изложу ему свою подлинную версию того, что произошло. Что бы там ни рассказывал ему Патрик О'Рурк,